Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 14 июля 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится автор книг и статей по истории России и казачества Александр Дмитриевич Лудов. Здравия вам, Александр Дмитриевич. Здравия вам. Ведет эфир Алексей Щербаков, Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, писать свои реплики только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать, а также, я думаю, что поучаствовать в эфире на тему «Чингисхан, тунгус или казак». Споры вот о происхождении Чингисхана – это очень острый вопрос. Они продолжаются до сих пор. Происхождение либо монгольского, либо казахского. Вот тут тоже вопрос такой, потому что есть буква «Х», а есть буква «К». Да, есть казахского, да, происхождение великого завоевателя. Предположений много. Вот также скажу, что наш русский географ и историк советский Петр Николаевич писал такие слова, как «батюшка ты наш Чингисхан» и герой войны 1812 года, русский поэт гусар Давыдов Денис Васильевич в своем письме графу Строганову писал «блаженной памяти мой предок Чингисхан». И сегодня мы будем отвечать на главный вопрос, так кем же был этот выдающийся человек своего, да и нашего времени, о котором столько говорят, пишут и снимают фильмы. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне, задавайте свои вопросы, пишите реплики, будем разбираться вместе. Все, передаю вам микрофончик, Александр Дмитриевич, начинайте. Еще раз здравия всем собравшимся сегодня в этом эфире. Действительно, уже было сказано в анонсе этой передачи, что Чингисхан – это незаурядная личность, которая названа человеком тысячелетия. Значит, не перечислить, сколько десятков, сотен, тысяч книг, статей, фильмов, документальных, художественных, сколько произведений искусства, скульптуры, живописи и так далее посвящено ему. Действительно, личность незаурядная, известная во всем мире. Вот. Но действительно, значит, кто он, Чингисхан? Вот ответа на этот вопрос нет. Большая советская энциклопедия уклончиво называла о том, что в истории монголов не все так ясно и понятно, как хотелось бы. То же самое писали о Чингисхане. Хотя в последнее время, значит, основная версия господствует. Это то, что он монгол, или Калка-Халка, монгол, вот из Забайкалья. Есть альтернативные версии, значит, как уже было сказано, что это тюрок из Казахстана или Казахстана, или киргиз. Вот. Но есть и другие версии. Вот как раз по другим версиям и хотелось бы сегодня провести беседу. Как уже было объявлено, у меня уже издано 7 книг по истории России и казачества, более 300 журнальных и газетных публикаций. Вот. Как таковой Чингисхан, поскольку интересовал меня, пока 30 лет назад не произошла очень интересная встреча с очень незаурядным человеком, потрясающим человеком, значит, Иваном Колодкиным, жителем хутора Богураев, казаком, автором потрясающей книги «Славянская лестница». Это человек, который владел языковым письмом, которого библиотека древних книг многопудовых насчитывала, не знаю, сколько экземпляров, но у него в его курене, самая большая комната была заставлена стопками из этих книг от пола до потолка. Вот, потому что на книжных полках они бы не, никакие полки их бы не выдержали. Человек действительно незаурядный, вел свою родословную от погибели русской земли, это примерно середина IX века. Вот. С середины XIII века он знает именно всех своих предков. Вот. И меня интересовало у него именно все, что он знал о периоде погибели русской земли, то есть середина IX века. Но в одном из разговоров он обмолвился про Чингисхана, точно так же, что предок наш, донской казак Чингисхан. Вот. Ну, конечно, поверить в это тогда, еще 30 лет назад, было очень сложно. Вот. Как может быть там предок наш, донской казак и так далее и тому подобное. Но это не вязалось никак. Но, тем не менее, время шло. Накапливался опыт, накапливались знания, накапливалась информация. Вот. И в какой-то момент начался процесс переосмысления. Вот, начался процесс переосмысления, и этот процесс привел к тому, что да, значит, ни монголы, ни китайцы никак не могут претендовать на право называться родиной Чингисхана. Он никогда не был в Забайкалье, он никогда не был в Китае. Вот, и никакого отношения к этим регионам не имеет. Вот, он действительно казак. И здесь не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы доказать это. Еще в 19 веке, в начале 19 века, Левшин в своем описании киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд написал о том, что все потомки Чингиза считают себя казаками. Вот. Ну, это очень интересная такая тема, что это, все его потомки – это казаки. Ну, вот если копнуть дальше вглубь веков, то, значит, мы опять приходим, что ханы Золотой Орды считали себя казаками. Взять хотя бы того же Джалаладдина или более знакомого нам Тахтамыша, который до того, как зайти на престол, стать ханом Золотой Орды, был казаком. А потом, когда, значит, произошла у него схватка с другим казаком Мамаем, персонажем многих казачьих сказок, это из Казани и песен, Мамай казак, то Тахтамыш опять подался в казаки. Вот. Потом опять вернулся на трон Золотой Орды. Но не только ханы Золотой Орды считали себя казаками, значит, казаком считал себя, допустим, Абу Аль-Хайр хан, основатель государства кочевых узбеков, это современного Казахстана. Вот. Он не сомневался, или как, для него не было вопроса, значит, кто он. Он был однозначно казак. Ну, это возьмем южнее, допустим, Махамад Шайбани, основатель династии Шайбанидов, хан Бухарского ханства, тоже считал себя казаком. Султан Саид Хан, основатель и первый хан государства Могулие, тоже был казаком. Очень интересный исторический персонаж, султан Вайсхан, хан Могулистана, значит, тоже был казаком. Или, допустим, султан Хусейн, правитель Хорасана. География такая разбросанная. Вся Азия, Центральная Азия и прилегающие к ней территории, они все правители, они считали себя казаками. Но это все чингизиды. Это все потомки Чингиза, Чингисхана. Или, допустим, очень такая, наверное, самая известная личность, это Захир ад-Дин Бабур, основатель империи великих моголов. Вот. Он оставил, как мы знаем, очень обширное литературное наследие. Он был таким писателем много писал, и в том числе вот о казаках. И он это посвятил очень много. В его произведениях можно найти очень много о казаках. Хотя он в основном сравнивал их, что это вот такие вот дикие орды, казачьи там и все прочее. Тем не менее, он отмечал, что практически все владыки мира живут по законам казаков. И так или иначе, это имеет принадлежность свою казачество. Ну и дальше, если мы продолжаем, то мы это приходим, прямо приходим к тому, что, допустим, в таком очень известном источнике, значит, Дафтар и Чингиснаме, книга о Чингизе, вот, весьма популярная в средние века, там дается развернутая информация о том, что до своего избрания ханом Чингисхан был казаком. Вот. И там очень поэтично рассказывается о том, как его сватали на престол, на трон, значит, возглавить, значит, стать ханом. Он отказывался, значит, этот процесс очень долго шел. В конце концов, он избрал сердце, это казачью жизнь поменял на светскую жизнь, Чингисхан. Вот. Поэтому, как таковая эта проблема, это не представлялась такой сложной. Почему сейчас, вот, допустим, современное руководство Казахстана, они очень так активно продвигают эту идею, что он был казахом, ну, казаком, в смысле, вот, как казахом. Но я уже обговорился то, что действительно там или Денис Давыдов, или вот Иван Колодкин, они называли его почему-то, что наш предок, донской казак, или русский, так и далее, и тому подобное. Вот. Ну и здесь бы я хотел бы, раз мы уже упомянули такую интересную личность, как Султан Вайсхан, один из последних ханов Моголистана, когда Моголистан исчез с исторической арены. То вот относительно его, когда он был казаком, до восшествия на престол, пока он был избран этим ханом, вот, он был казаком. И вот Мирза Мухаммед Хайдар в своем произведении «Тарих Эль-Ришади», значит, писал о том, что в улусе моголов каждый юноша, считающий себя вагадором и претендующий на это, должен был быть казаком. Другими словами, значит, Хайдар дает нам прямое указание на то, вот через Вайсхана, дает нам прямое указание на то, что монголы – это сословный титул, и им могли пользоваться только казаки. Только казаки могли считаться это монголами, больше никто. Вот, ну, давайте оставим эту тему, пока мы еще к ней вернемся. Вернемся и к Вайсхану. Значит, перейдем к другой теме, гораздо более значимой, гораздо более интересной именно для нас, как слушателей Славянского радио, Народного Славянского радио. Все-таки, что связывает Чингисхана с Россией, и есть ли действительно эта связь? Сразу скажу, что явных таких вот путей нету. Да, действительно, значит, те или иные исторические личности обращались к тому, что Чингисхан каким-то образом связан с Россией, с русскими и так далее и тому подобное. Но напрямую трудно провести. Тем не менее, есть плацдарм, который можно развить. Это то, что касается наших древнерусских летописей. Хотя в официальных источниках говорится о том, что племя неведомое и никто не знал, откуда оно пришло, на самом деле это не так. Сохранилось очень много древних русских источников, в которых рассказывается о раннем периоде жизни Чингисхана. И этот ранний его период напрямую связан с Кюменью, Уралом и Кюменью. Если, допустим, Иван Колодкин говорил, что у него есть... Сохранились предания о том, что, значит, предки Чингисхана покинули Дон во времена погибели русской земли, после этого двинулись на юг, потом переплыли какое-то море, потом поднялись по реке, скорее всего, что Яик или Урал, вот, и где-то там вот они осели. То этого нет в летописях, но уже это древнерусские летописи очень подробно и очень обширно, значит, трактуют пребывание Чингисхана на землях Тюмени. Вот. И здесь С самого начала, значит, закручивается вся интрига его возвышения. Здесь он одерживает победы над своими врагами, там, и над своими союзниками бывшими, которые тоже стали его врагами. Но путь возвышения его. И в конце концов, значит, через вот эту череду столкновений, это междоусобиц и так далее и тому подобное, Тюмень переходит полностью под его власть. Вот. Это становится область, которая становится вся его вотчиной, это Чингисхана. Но наступает момент, когда Чингисхан уже мечтает о более больших достижениях. Значит, не только, значит, Великая Татария, как ее назвал Ремезов на своей знаменитой карте, в своей летописи ремезовской, что это Тюмень стала той областью, которая называется Великая Татария, а южнее ее все земли принадлежат казачьей орде. Вот. В какой-то момент Чингисхан передает все полномочия в Тюмени сыну своего друга, вот, Ванхана, знаменитого пресвитера Яна. Вот. Это Тайбуга, который родоначальник стал рода Тайбугиных. Он передает ему Тюмень, передает ему власть над казачьей ордой. Он оставит его во главе казаков. Сам двигается вверх по течению Иртыша в сторону Алтая. Значит, нужно сразу отметить, здесь еще один такой момент, чтобы не уходить пока на Алтай, значит, нужно отметить, что происхождение Чингисхана, ну, допустим, там, Есиповская летопись, Ремезовская летопись, там, или вот произведение Хмиллера, там, или сказание о земле сибирской, везде вот ведется о Тюмени. Но вот есть и другие предания, где, значит, его, начало его восхождения, значит, перенесено на Волгу. Это в знаменитой книге «Скифская история» Ивана Лызлова, который писал еще до Петровскую эпоху. Вот его книги в этой исторической, значит, говорится о том, что Чингисхан происходит из Заводской, то есть из Заволжской орды. Есть упоминания об этом же и у персидских историков, которые тоже это выводят его то ли с Северного Кавказа, то ли с Волги. Вот, поэтому эта граница его продвигается ближе к современной России. Вот, и это дальше от того востока, куда его пытаются запихнуть официальные историки по официальной версии. Но вернемся, значит, все-таки, как развивалось, ну, уже это в перекрестии с официальной версией. Значит, очень много персидских, харизмийских историков и все прочее указывали на то, что сибирские татары, которые жили по Ишиму, Иртышу, Аби, Таре, вот, имели много городов, в том числе, значит, Тюмень и Тобол, или там как город, который основал Тайбуга в честь Чингис-Тура, или это просто Тура, этот город, связанный с Чингисханом. Вот. А по вдоль Иртыша шли маршруты кочевников, татар-кочевников. Разные племена, их очень много. Каждое кочевье, это было свое название и так далее и тому подобное. И они кочевали весной, шли на север вдоль Иртыша, до Урала. Они, есть сведения, что они доходили до Волги. Вот. Потом на зиму возвращались на Алтай. Вот. И вот этот миграционный процесс каждый год повторялся. Вот Чингисхан ушел, значит, на юг, туда, где по рассказам было самое богатейшее государство на то время – Китай. Китай, естественно, значит, не тот, который современный Китай, а тот исторический Китай, который занимал территорию Семиречья и ну, это современного Казахстана, и это Киргизии. И даже доходили до Кашмира на юге. это уже за Мударью, это далеко на юг. Хан Китая, Алтан-хан, по описанию современников, значит, был очень могущественным, богатым и все прочее. Это в этом Китае изобретена порох, бумага, шелк. Там начинался, в этом Китае начинался великий шелковый путь, который шел на Дон. Вот. И, естественно, богатство этого Китая кололи глаз, в том числе и Чингисхана. На Алтае он заключил союз с найманами. Вот. И вместе с Киреями Ван Хана, значит, начал войну с Китаем. На стороне, естественно, Китая выступил верховный правитель Китаев. Это Гурхан, правитель Каракитаев. Ну, там и другие подвластные им правители. Война была тяжелой и затяжной. Значит, в конце концов Чингисхан одерживает победу вместе со своими союзниками. Ну, как всегда, победа приносит не только радость победы, но и горечь от дележа власти. Найманы, чувствуя это себя, что они были основной силой военной в этой схватке с Китаем, пытались перехватить инициативу, и даже хан Найманов сверх Гурхана и захватил верховную власть среди всех Китаев и тюрок. Вот. Естественно, Чингисхана этот положение не устраивало. Началась война с найманами, в которой Чингисхан одержал победу. После этой победы Чингисхан стал великим ханом. Вот. Он уже стал не только, значит, властителем татар, но и властителем всех тюрок. Вот. Это был невообразимый взлет для него. Значит, придя вот с Волги там, или с Тюмени и все прочее, он на просторах Средней Азии обрел себе вот такие почести, такие вот привилегии. Сразу отметим, что попал он в летописи современников, значит, не только как татарин, значит, его описывали как высокий рост, голубые глаза, светлые волосы, вот, крестьянин. Как и найманы, как и киреи, тогда, значит, потому что еще за 200 лет до времен Чингисхана, значит, было принято христианство. Вот раньше, чем на Руси, в Сибири были, сибирские народы приняли христианство. Вот. И Чингисхан после этого понял, что это может восстановить Великую Скифскую империю. Кстати, по Китаю. Китай, название, значит, происходит, это очень интересная, значит, тоже французская карта средневековая, на которой написано, что Гетия, ну, Скифия, значит, тоже, что и Китай. И на всех европейских картах всегда Сибирь обозначалась как Китай или Кара-Китай. Это именно Сибирь, а не современный Китай. Современный – это вот просто современное заблуждение, а вот исторически это, конечно, Средняя Азия. Это Средняя Азия. Вот. В то время Средняя Азия была проперсидское государство. Это Хорезм и Хорезмшах. Вот. И после того, как Чингисхан захватил всю власть у тюрок, не только у татар, но и тюрок, не только у казаков, татар и тюрок, но и у всех остальных народов, значит, он понял, что неизбежно столкновение с ним. И так оно и произошло. Значит, тоже была затяжная долгая война. Чингисхан вышел победителем из этой войны. Вот. Он расширил значительные территории свои, владения. И после этого начинает посылать одно войско за другим на запад. Не на восток. Ни в Китай, ни в Монголию современную. Не за Байкали, никуда. Он идет на запад. Он идет в Закавказье, он идет в Переднюю Азию, он идет на Северный Кавказ, он идет в Южную Россию, идет на Волгу. Вот. Это идут его завоевательные походы. А на отвоеванной у Алтын-хана территории, на территории Семиречья и современной Киргизии, он закладывает будущее своей новой империи. вечной империи, могучей, от слова могучая, или как там у нас на многих древних город Анаис у нас здесь на Дону, там все цари, они титул носят Моглие. Вот. Ну, а в тюркском языке Моглие означает вечность. Он создает на месте Семиречья и Киргизии Моголистан. Улус моголов, вот, Моголистан, и заселяет его казаками и киргизами. Заселяет казаками и киргизами. Вот казаками понятно, значит, Чингисхан произошел сам из казаков, из тюменских, там, или сибирских казаков. Вот, может быть, волжских. Вот. Это, и при том, он, личная гвардия Чингисхана во всех походах состояла только из казаков, и он, как это даже описано в сокровенном сказании монголов, он говорил так, о том, что любой казак из его окружения, значит, больше имеет для него значение, чем любой тысячник из его войска. И его мнение для него намного важнее любого казака, чем любого военачальника. Вот. И это вопрос становится о киргизах. Как Чингисхан, который не сразу, вот, а только через несколько лет после того, как достиг своего могущества, покорил киргизов, привлек их на свою сторону, и почему были такие почести оказаны киргизам. И вот здесь возникает очень интересное такое перекрестие. Значит, мы знаем, что у Батыя войско состояло в основном из казаков и русов. Вот. У Хубилая в Пекине личная гвардия состояла из казаков и русов. У Чингисхана она состояла из казаков и киргизов. Хотя там многие уже исследователи давно заметили тот факт, что киргизы очень этноним их перекликается с черкесами. Но черкесы всегда тоже отождествлялись и с с казаками. Потому что для многих авторов не было разницы между черкесами и казаками. Притом черкесы до того, как они были отречены, они считались славянами, разговаривали на славянском языке, как об этом писали Миховский и Сигизмунд Гербертштейн, даже Карамзин. Они разговаривали на славянском языке, значит, исповедовали веру христианскую. Черкесы, имеется в виду кавказские. И вот, что интересно, значит, то же самое касается и киргизов, и киркесов енисейских. Значит, сохранилось очень много преданий, что они связаны очень сложными, непонятными связями, связаны с Россией. Ну, допустим, это Бичурин писал, что киргизы отличались высоким ростом, рыжими волосами, румяным лицом и голубыми глазами. Вот. Радлов пишет, что, значит, нет никаких оснований считать киргизов азиатским народом. Это явно пришлый народ на территории Азии. Вот. Гораздо дальше пошел Абу Саид Гардизи. Значит, он оставил пространное описание о том, что киргизы напрямую связаны со славянами. Вот. Но он выводит это сначала через какого-то славянина, который, значит, попал там в почет у тюрок, потом, значит, захватил там власть, потом пригласил к себе всех славян, они к нему пришли, и они начали называться киргизами. Но это, будем говорить так, что это такой симбиоз там, из тюрок и славян и так далее и тому подобное. Есть очень много других подтверждений. Допустим, вот Ал-Истархи, Ибн Хаакуль, или там, допустим, автор сочинения Хадут Ал-Алам. Ну, вот, они писали о том, что, допустим, та же река Волга, Итиль, она берет свое начало вблизи земли киргизов. То есть вблизи это земли славян. Вот. Из германский историк Рихтер в своем произведении «Хим» в записке о Монголии писал, что казачья это орда киргизов, как называлось, Акасы. Вот, это равнозначно это казак, и они белокуры, светловолосые, высокий ростом, зелено-голубыми глазами, храбрые, гордые, и в ушах носили кольца. Значит, мы тоже знаем, что наши донские казаки тоже в ушах носили кольца. Были тоже храбрые, гордые, светловолосые, белокурые, зелено-голубые глаза и так далее и тому подобное. Вот. Ермолинская летопись нам тоже дает это, то, что черкесы и казаки это примерно это один и тот же этнос. Хадут Алалам, значит, нам тоже говорит про землю казаки и про черкесы, это тоже, значит, отождествляя их. Но очень много таких параллелей. И это заставляет задуматься еще о том, что если мы возьмем, вот сейчас очень популярна наука, там, генетика, и вот когда мы берем киргизов, то вдруг находим, что Y-хромосомная гаплогруппа киргизов, она совершенно идентична гаплогруппе русских, там, украинцев или белорусов. И даже в некотором процентном отношении даже выше у киргизов. Имеется в виду, что вот этот маркер R1A1, славянский маркер, и вот среди киргизов мы находим его в таком вот подавляющем превосходстве над всеми остальными. Вот, в то время, когда про казахов не скажешь. Вот, казахи этим не отличаются. У них всего там где-то 20-30%. Вот. Ну и то, я думаю, что все-таки 20 это более реальная цифра. Ну вот... Таким вот образом на склоне ветка Чингисхан пытался воссоздать свою великую скифскую империю, которая была создана тоже казаками. Напомню, здесь есть у меня книга «Кто такие казаки?». Там ведется рассказ о том, что означает это слово. Естественно, нам любые энциклопедии будут рассказывать о том, что это вольные там, разбойники, что это там вольные люди степи, что это там храбрые или еще что-то, но все что угодно, только не то, что нужно. Вот. Ключ к пониманию дает именно среднеазиатское название казаков, это кайсаки. Вот. Среди индоарийских народов слово кай означает царскую титулатуру. Вспомни, кайзер, кесарь, каяниды и так далее и тому подобное. Вот. Асаки – это самоназвание скифов. Вот здесь вернемся к Геродоту, который, описывая скифы в Северном Причерноморье, значит, сказал о том, что значит, у нас под Днепру живут скифы-пахари, потом на восток от них скифы-земледельцы, потом скифы-кочевники и у самого Дона царские скифы, скифы-базилеи. Но это по-гречески. Если перевести это все на скифский язык, вот, то это будет звучать как кайсаки, царские скифы. Вот. И продвижение царских скифов, тоже у меня есть книга, которая называется «Скифы и мир». И там вот опровергается, что значит, из всех возможных первоисточников, которые существуют на сегодняшний день, только одна оговорка из четырех версий, четыре версии Геродот предложил, и только в одной он оговорился, в одной строчке о том, что скифы могли прийти с востока. И вот этого хватило для того, чтобы всю историю перевернули задом наперед. И то, что скифская экспансия шла с территории Причерноморья во все стороны, в том числе и на восток, начиная с 7 века до нашей эры. Вот. И этим механизм, который приводил в это действие, это были царские скифы, то есть казаки. И вот благодаря усилиям казаков, которые прошли от Дона до Тихого океана, и была построена Великая Скифия. Чингисхан решил повторить. Он опять захотел объединить все земли Великой Скифии. Включив сердце Азии в свои это владение, значит, он продвинулся на запад, до Черного моря. После этого решил идти на восток. Потому что на востоке, до самого Тихого океана, простиралось это могучее скифское царство Ордос. Вот, он решил, что, значит, покорив Ордос, скифское царство, значит, ну, оно, это естественно, что уже называлось в его времена по-другому, в всяком случае, так трактуют официальные историки, Но на пути стоял Тангут, государство Тангут, движение на восток. Чингисхан возглавил сам лично поход на Тангут, но это был его последний поход, он был ранен и умер. На этом история этого великого человека закончилась. Он так и не побывал в Китае, он не побывал в Забайкалье. Вот. Это все досталось на долю его детей и внуков. Вот. Естественно, после его смерти Эгея Великой Скифии, это эгидой монголов, то есть казаков, не исчезло. И в конце концов монголам удалось осуществить мечту Чингисхана. Значит, и древнескифское государство Ордос было покорено, и продвинулись вплоть до устья Хуанхэ, и даже пытались во времена Кубилая продвинуться, захватить Японию. Но в это время, значит, является трагическим для Монгольской империи, вот, казалось бы, ее взлет, ее вершина могущества, потому что хан Кубилай покидает Могулистан, покидает Каракум. Какая ситуация, что Чингисхан, когда покинул Тюмень, покинул Тобол, вот, он заложил зимнюю столицу в Каракоруме, в Могулистане, в Каракоруме. До этого столица была на слиянии рек Иртыш и Обь, Камбала или Тамбала, Тобола, вот, Тобольск имеется в виду. Скорее всего, это вот такая вот моя интерпретация этого топонима. Чингисхан закладывает Каракорум. Вот. Каракорум становится столицей, Монголия становится две столицы. Это летняя столица Камбала, это Великой Татарии в Тюмени. Вот. И зимняя столица, это в Могулистане Каракорум. Но продлилось это недолго, потому что Кубилай, вот, захватив территорию современного Китая, в том числе и южную ее часть, не только северную, скифскую, севернее китайской стены, потому что китайская стена разделяла скифские земли от земель, которые принадлежат современным китайцам, вот, он захотел там основать свою новую столицу. Он забрасывает Каракорум, забрасывает Могулистан и приезжает со всем своим трудом, двором в Пекин. Вот. Могулистан остается, по сути дела, бесхозным. И за него начинается длительная и очень такая изматывающая борьба среди чингизитов, наследников Чингисхана. Они объединяются в разные коалиции, значит, постоянно ведется борьба, захватывают то один, то другой, свергают одного другого, но, в общем, и все это, естественно, ведет к упадку. Все это идет к упадку и завершает этот процесс Тимур, Тимерлан. Значит, он совершает 10 походов на Могулистан, 10 раз он ходил туда, и в конце концов он обескровил. Значит, 63 сражения произошло между монголами и Тамерланом в Могулистане. Значит, в 62 монголы потерпели поражение. Но они по своей древнему обычаю не могли, ни казаки, ни киргизы не могли сдаться, поэтому они после каждого похода Тамерлана вновь собирались и вновь давали бой. И хотя это перевес был явно на стороне самаркандского правителя, но тем не менее, значит, вот такая ситуация была. В конце концов, получилось так, что один из киргизских родов, считается, что это были род Чорос, покидает Могулистан и уходит в земли айратов. Это имеется в виду Забайкалье. Но здесь тоже разные там источники. Шара Туджи, Эрдедин, Тапчи. Вот. Они говорят о том, что, значит, киргизы пришли, значит, и возглавили союз четырех айратов. Это айотов, батутов, хойтов и киргизы. А это, допустим, такой известный калмыцкий ученый Равляев, он выводил енисейских киргизов род Чорос, аристократический род, который занимал руководящую роль в Арабском Союзе. Другими словами, значит, беглецы из Моголистана, когда они пришли в Забайкалье, вот, они стали аристократическим родом, они заняли руководящую роль в этом союзе. Они стали правителями этого государства. Пришельцы пришли и стали править. Вот. И к этому же роду принадлежали и правители Джунгарского ханства, которое возникло вот, на базе этого союза четырех айратских ханств. И вот это возвышение Джунгар под владычеством киргизов привело к тому, что джунгары двинулись на Моголистан. Они не только на Моголистан двинулись, они двинулись на запад. Вот. И то, что они были более сплоченные, они были более подготовленные, а измотанные войнами с Тимуром, Моголистан не мог им противостоять. И получилось так, что Моголистан стал практически легкой добычей для этих джунгар, которые пришли. Но не буду сейчас сдаваться в перипетии, значит, потому что война была тоже непростая, значит, она шла с перерывами, но в это время, когда джунгары пришли на землю Моголистана, значит, такой этноним, как Моголистан, исчезает из оборота, и он уже не употребляется, не употребляется этноним монголов, монголы тоже исчезают, а те, кто жил на территории Моголистана, вновь обретают свои истинные имена. Это казаки и киргизы. И здесь получается так, что казаки вступают в затяжную войну с джунгарами и терпят тоже поражение одно за другим. Вот. Это было катастрофическое. 200 лет джунгарского владычества привели к тому, что казаки были практически истреблены. Несколько раз они стояли на грани полного истребления. Вот. Но им удавалось все равно это выжить. Это чисто казачья такая особенность. Значит, в любой ситуации они успевали, это могли мобилизоваться и могли сплотиться, хоть как-то оказывать сопротивление. Но это силы были неравные, тем более, что джунгары вели, по сути дела, политику геноцида. Они просто истребляли казаков. Вот. Поступили по-другому киргизы. Киргизы, тоже потерпев поражение от джунгар, сочли самым благоразумным отойти в Коканд. Вот. Значит, орда киргизов снялась и ушла в Коканд. Джунгары с Кокандом войну не начинали. И киргизы там нашли себе очень такое убежище надежное. Вот. А с казаками, конечно, было все очень печально, потому что джунгары и калмыки дошли до Каспия, они прошли всю территорию казаков, вот. Они перешли даже Волгу. Вот. Но в это время, значит, Россия начала двигаться в сторону Сибири, уже активно шел процесс освоения Сибири русскими. Русские, естественно, столкнулись с джунгарами. Вот, это тоже был не мирный такой это процесс, а был такой это тоже воинственный. С другой стороны, значит, джунгары, которые одерживали блестящие победы на востоке над современными китайцами, вот, начали это тоже ослабевать. И в конце концов, значит, восточные соседи джунгар в один прекрасный момент разгромили джунгарское войско. И если джунгары вели геноцид такой плавный, там 200 лет они владели землями казаков, вот, и 200 лет это было иго, то китайцы просто всех вырезали подчистую, не оставляя никого, ни женщин, ни детей, никого. Они устроили геноцид джунгарам. Вот. После этого территория Моголистана оказалась как бы бесхозной. Вот. Казаки уже тогда, это младший и средний джуз, перешли, это заключили союз с Россией, потому что это был единственный способ уцелеть и сохранить свою самобытность, название. Но хотя в это время, значит, отступающие калмыки больше 100 тысяч, которые хотели вернуться на свою историческую родину после поражения Джунгар, падения Джунгарского ханства, были инкорпорированы в состав современных казахов. И что касается этнического состава современных казахов, хотя и называются казаками, и везде они пишут, что они казаки и так далее и тому подобное, но если мы возьмем генетику, значит, и вот маркеры гаплогрупп мужских, да, то, конечно, подавляющее большинство современных казаков – это потомки тех джунгар. Они четко носят их генетический маркер. Что касается казаков, которые населяли до вторжения джунгар, то их, ну, где-то, я говорю, что 20% можно, и то они уже на сегодняшний день приобрели все монгольские черты. Имеется в виду плосколицые, раскосые, ну, чисто монголоидные. И вот, получилось так, что, значит, когда нам говорят, что монголы истинные Чингисхана, они были вот, вот такие вот узкоглазые, плосколицые, там, плосконосые и так далее и тому подобное, то это неправда. Они были чисто славянской внешности, европеоидной внешности. Вот. А вот все монголизация там, или поведение монголоидных черт, это все произошло во времена джунгарского владычества. Интересна здесь ситуация с киргизами. Как только ослабли джунгары, киргизы покинули Хакант и решили вернуться на земли Могулистана. Значит, когда они пришли туда, то обнаружили там остатки джунгар. Вот, они тоже их инкорпорировали, в основном женщин. Вот, а потом еще занимались много лет разбойничьим, они добывали себе женщин. Тоже из числа джунгар. Хотя, значит, киргизы еще и совершали походы на казаков. У них тоже похищали женщин. В конце концов, киргизская тоже нация это обрела монголоидные черты. Может, даже в некоторых моментах и более такие яркие, чем у казахов и у казаков. Вот поэтому, значит, когда европейцы посетили, значит, Монголистан еще во времена джунгаров, когда там были джунгары, естественно, там мы уже знаем о том, что верхушка джунгаров – это бывшие киргизы, вот, это наследники Чингисхана, они считали себя монголами, и все это привело к тому, что именно монголы стали это воспринимать вот как восточную расу, эту желтую расу. Вот. И вот это вот внесло путаницу. То же самое произошло и с нашими казаками Веретенникова, которые разведотряд казаков, который, значит, направился в Могулистан, когда они прибыли туда, то они увидели там джунгар. Вот, они не увидели тех казаков, которых они там хотели увидеть. Они увидели вот этих вот восточных. Это народ этот и все прочее. Но тем не менее, значит, было принято решение создания казачьего войска на землях Могулистана, и было это создано Семиреченское казачье войско, вот, которое было расформировано уже во времена советской власти. Вот, поэтому вот такая получилась история, как мы вкратце ее обрисовали. Это от зарождения Монгольской империи и до ее исчезновения. Ну и что здесь нужно сказать, что, значит, царские скифы, казаки построили империю Великой Скифии. Она простиралась от Рейна до Тихого океана. Вот, Чингисхан со своими казаками и киргизами, или русами, вот, он построил империю монгольскую, которая тоже простиралась от Западной Европы до Тихого океана. Значит, он восстановил. Значит, когда попала, разрушилась империя монголов, на ее место пришли казаки, которые построили Российскую империю. Вспомним слова Льва Толстого, который сказал, что казаки создали Россию. Если мы внимательно посмотрим, значит, как прирастала Россия, то всегда найдем, что на границах российского государства, начиная с Московии, всегда были казаки. Если это была Москва, то, значит, вокруг нее были казаки там. Мещерские, брянские, курские, это рязанские там и прочие. И чем дальше двигались границы российских владений, значит, отодвигались и казаки. В конце концов, нужно сказать, что когда казаки привели к власти династию Романовых, Вот. Их атаман Трубецкой, который изгнал поляков из Москвы, получил награду Сибирь, стал владыкой Сибири. Вот. И казаки все ринулись присоединять Сибирь. И они прошли ее всю, значит, до моря. Вот. Даже перешли в Америку. Вот. Кстати, и скифы тоже. Если взять, пройти по следам царских скифов, то есть первых казаков, то они тоже перешли в Америку, и они дошли даже до Южной Америки, потому что вот отчетливые следы скифов можно найти даже вот в Боливии. Притом это совершенно четко. Поэтому, значит, русские казаки уже трансформировали. Если Чингисхан со своими казаками трансформировал, это, вернее, восстановил великую скифу в виде монгольской империи, то это уже потом русские казаки монгольскую империю превратили в великую Россию, в русскую империю. Поэтому здесь есть такая вот, прослеживается очень интересная преемственность, которая требует очень серьезного и внимательного изучения, потому что если бы, допустим, не было там деления по национальному признаку, которое произошло в начальный период советской власти, то, может быть, оно так вот и было бы, значит, Великая Скифия, Великая Монгольская империя, Великая Россия и все прочее. Но это было все разрушено. В 1991 году это вообще все рассыпалось. Вот. И то, что строил Чингисхан, вот, то, что потом было восстановлено казаками, русскими казаками, оно все на сегодняшний день уже исчезло. А тема очень интересная. Она очень интересная. Притом, если так собрать материал весь, очень хорошо его обработать, его хорошо осмыслить, то вот это вот будет очень-очень интересно, что вот как казаки нанизали на себя вот этот весь исторический процесс. Вот. Но тем не менее, конечно, это печально, что на сегодняшний день у нас история казаков, она вообще никак не прорабатывается никем. И вообще это печально было, допустим, когда совсем недавно, еще не в таком далеком прошлом, значит, отмечалось 150-летие присоединения к России Дальнего Востока. Огромное пространство, которое были присоединены к России, были присоединены казаками. Вот. Казаки по Шилке 5 лет осуществляли сплавы, они разгромили китайскую армию, они захватили Дальний Восток, они его присоединили к России. Интересно, что в Хабаровске на праздновании этого события, 150-летия присоединения Дальнего Востока к России, ну, по разным оценкам, вот, как я получал, значит, присутствовало от 30 до 50 человек. Вот это вот дань нашим предкам, дань вот это то, что они это совершили такой величайший подвиг. Вот это вот примерно то, что это мы знаем о нашей истории. А знаем мы о ней очень-очень мало. Я думаю, что сегодняшний вот рассказ о Чингисхане, о казаках, его казаках, о том, как они стали называться монголами, казаки, потом как наоборот исчезли монголы, и они опять стали называться казаками. Вот. Почему, значит, в какой-то момент монголов начали осуществлять с джунгарами, именно с представителями монголоидной расы. Вот это все это понятно. Но мы понимаем, что история, которая формирует нацию, она формирует народ, она формирует государство. Если не будет великой истории, не будет великого народа, не будет великого государства. Я хочу здесь привести, значит, очень интересное такое событие, которое произошло очень давно. Я был в Китае, значит, и был в этой знаменитой терракотовой армии. Ну, когда я увидел, что, значит, лошади с племенами, там, из дички, там, 18 века или 19 даже века, которые появились, значит, и так далее, и тому подобное, ну, в общем, чисто наводил. Я экскурсовода, который был китаец, я ему сказал, ну, как же так вот, вы выдаете это за древнюю историю Китая, значит, а все это очень отчетливо говорит о том, что это наводил. Вот. На что он мне очень принципиально и очень жестко ответил, что наша цель создать великую нацию и создать великое государство. А без великой истории это невозможно. Мы создаем сейчас себе великую историю. И мы станем великим народом, и мы построим великое государство. А у вас, у русских, ничего не будет. Вы сойдете с исторической арены, потому что ваша история – это пародия на историю. Вот. Ею вы не занимаетесь, и вы ее не цените, и вы ее не изучаете. Вот такой был отчет. Притом такой в очень эмоциональной форме. Вот. Я запомнил на свою жизнь. Ну, приходится согласиться, что да, действительно, в чем-то он прав. Не знаю, это согласятся слушатели или нет, но вот сегодняшний рассказ, может быть, кого-то заставит по-другому взглянуть. Может быть, действительно, для того, чтобы быть исторически не потеряться, чтобы сохранить свой след в истории, нужно немножко по-другому относиться к своему прошлому, к своей истории, к деятельности своих предков. И нет ничего зазорного в том, что Денис Давыдов считал там Чингисхана там своим предком, как и многие другие. Вот. Может быть, оно так действительно оно и есть. Вот. И во всяком случае, я обрисовал несколько тех связующих нитей, которые отчетливо говорят об этом. Вот. Поэтому, насколько каждый проникся этим, значит, думаю, что время покажет. Значит, данная книга, к сожалению, я предложил ее редакциям нескольким, но они отказались. Они сказали, что тема не актуальная, она не интересна читателям современным России. Вот, поэтому издатели отказались. Как тут тоже вот, книга моя тоже одна из последних, это «Скифы и мир». Но там книга еще более это, с таким вот глобальным переосмыслением исторического процесса, даже не такая, как в этой книге «Чингис хан, тунгус или казак». Вот. Тоже, значит, вот данная книга «Чингис хан, тунгус или казак», она размещена на ресурсе «Проза.ру». Вот. Теги на нее там «Казак, казачья история, история России». Вот, если кто хочет более подробно с ней познакомиться, то можно там. Единственное, значит, ее недостаток, то, что нет иллюстраций. Значит, почти 100 иллюстраций в этой книге. Она, конечно, с иллюстрациями воспринимается намного более легко. Так она в текстовом варианте выносит многим мозги, как говорят, такая есть поговорка. Вот, а с... Тогда, когда подкреплено иллюстрациями, оно все воспринимается легче, и процесс идет осмысления тоже легче. Поэтому, если кого-то заинтересует, может там ее ознакомиться с нею. Но я думаю, что вот за этот час, который мы провели с вами в этом эфире, значит, я постарался вкратце обрисовать историю Чингисхана. И, конечно, значит, единственное, что вот название книги «Чингисхан, тунгус или казак». Слово «казак» можно трактовать как казак, тот, который сейчас, это те, кто сейчас считает себя населением Казахстана, это нация казаков, или же вот казак как явление, вот царские скифы, которые вот соединяют вот эту всю историю скифии, Монголии, России. Вот. И я считаю так, что вот именно второй смысл именно казака, глобальное такое явление скифского мира, вот, славянского мира, вот это здесь более подходит. Поэтому тунгус это мы убираем, значит, Чингисхан казак, в плане это напрямую связанный с Россией, с ее историей, это оставляем. Так, спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Алло. Да, да. Да, благодарим вас. У меня что-то с микрофоном, прошу прощения. Благодарим вам за интересный очень доклад. У нас пока немного вопросов. Предлагаю нашим слушателям и зрителям проявить активность и написать интересующие их вопросы и реплики. Я попрошу, наверное, давайте немножко коснемся очень популярны в наших учебниках истории, татаро-монгольского ига. Чуть-чуть кратко коснемся, да? Было ли оно или все-таки это миф? Ну, вы знаете, что такое ига? Вот когда изучал я историю джунгарского ханства, войны с казаками, да, действительно было ига. Это шла война на уничтожение. Джунгары истребляли казаков, вот, они защищали землю. Вот. Можно ли назвать игом, когда пришел один правитель, значит, убрал другого или же сделал его своим вассалом? Ну, естественно, никакого, никак это не подходит под иго. Тем более, что знаете, как иго это... Нам все время внушают, что пришли раскосы, плосколицы, плосконосы, там, вот, неведомые, дикие, какие-то ужасные и так далее и тому подобное. Но ничего этого не было. Мы знаем, что пришли казаки, пришли русы. Значит, то ли это были черкесы, то ли киргизы, это какая разница, то ли русы. Допустим, от, когда Хубилай воцарился в Китае, в Пекине, вот, личная гвардия его состояла из казаков и русов. Вот, там не было киргизов. Хотя до него, допустим, у Гедея, значит, личная гвардия были киргизы и казаки. Поэтому я уже заострил на этом внимание, что по всем преданиям сибирским, значит, киргизы – это выходцы с территории России, это русские. Ну, вот, и генетически эти. Иго как такового, естественно, это не было. Вот. Это вымысел, который придумали немецкие академики, когда писали историю России. В частности, Байер пришел к этому, что это было именно иго. Ничего подобного. Была империя, значит, империя была монгольская, потом, значит, монгольская пала, значит, флаг не упал, его подхватила Россия. Вот. То же самое. Мы же не называем, допустим, то, что Россия присоединила Сибирь, это было для сибирских народов игом. Это бессмысленно. Вот. Это такого не может быть. Поэтому все разговоры, вот, особенно когда в учебниках пишут, ну что, можно только посочувствовать, что в нашем Министерстве образования, значит, сидят люди малограмотные и плохо образованные, вот, которые не понимают хода и сути исторических процессов. Вот, которые не понимают, как история связана, как она, это, какими нитями она переплетена, вот, а наоборот разрушают ее. Поэтому, значит, сама теория иго, она носит чисто разрушительный характер. Она призвана для того, чтобы разрушить историю. Вот. Потому что сейчас, допустим, признать, что Чингисхан, он один из великих создателей русского государства, участник его создания. А без него действительно, что мы, может быть, не имели бы сегодня ту Россию, которую имеем, если бы не Чингисхан. Вот. Ведь трудно сказать, что наши казаки спокойно прошли тысячи километров в Сибири. И везде все понимали, что они законные владетели этой земли, потому что они казаки. Вот. Так как были казаки, это Чингисхана. Если бы Чингисхан это не сохранил эту традицию, то неизвестно, как бы встречали наших казаков, когда небольшие ватаги, они присоединяли огромные территории. Ведь посмотрите, все первопроходцы, они все были казаками, но никто из них не обладал там с какой-то сумасшедшей армией. Вот. Но везде они демонстрировали свою легитимность на эти земли, на эти территории и все прочее. Без Чингисхана этого не было бы. И поэтому в этом плане, если осмысливать эту ситуацию, то Чингисхан именно должен встать в один ряд с великими русскими государственными деятелями. Вот. В этой трактовке этих событий, в этом разрезе. Вот. Поэтому я думаю, что так оно и должно быть, и если это более детально осмыслить и более фундаментально это все изложить, то так оно и будет. Да, и коснемся еще, у нас очень много разговоров здесь в чате было по поводу ДНК и генеалогии вот этого, да, Чингисхана имеется в виду. И я также отойду к докладу Дмитрия Белоусова, который у нас также есть на канале, да, «Батюшка наш Чингисхан» называется, да, и там была цитата по другому его наследнику, по внуку хану Хубилаю, да, где хронист Рашид ад-Дин пишет: «Кубилай Кан, четвертый сын Тулуй Хана». И когда взор Чингисхана на него пал, то он сказал: «Все наши дети рыжие, а этот мальчик черный, очевидно, он похож на дяди». Может, была какая-то все-таки одна ветка-то отошла в сторону? Ну, знаете, преданий очень много. Вот. Но когда Марко Поло побывал при дворе Хубилая, он оставил описание его. Рыжий, никакой не черный. Вот, рыжий, значит, четыре жены у него, значит, все светловолосые, голубоглазые, точно так же, как и сам Кубилай. Вот, все его окружение тоже было светловолосые, высокие ростом и все прочее. Но я говорю, что и личная гвардия Кубилая, вот, мы прекрасно знаем, что 10 тысяч усов, это исторический факт, 10 тысяч усов личная гвардия Кубилая была, значит, и 10 тысяч казаков. И также я скажу, что в древнем вот татарском Дастане, то есть предании, да, о роде Чингисхана, да, приводятся слова матери Чингисхана, где она пишет, что мой сын Чингис выглядит так, он с окладистой золотой бородой, в белом полушубке, на сером коне. Да, я говорю, что нет никаких других описаний Чингисхана, кроме как... Светлая борода, волосы, светлая борода, голубые глаза, высокий рост, белая кожа. Других это нету описания. Это и в преданиях татар, и у персов, и у всех остальных. Благодарю вас за то, что вы ответили на мои вопросы. И я думаю, что нам нужно переходить к общению с нашими зрителями и слушателями. Поэтому сейчас я включу коротенькую отбивочку, и мы перейдем уже к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира — Чингисхан, тунгус или казак. За время обсуждения набралось некоторое количество вопросов и реплик. И первое у нас — это вопрос Славик Киселев задает. Сколько в летописях, в скобочках истории, было Чингисханов? Ведь это титул, а не имя. И второй вопрос Анатолия Подкова. Мне кажется, он тут очень вяжется в этот же, чтобы привязать его к общему. Что, по-вашему, означает имя Чингисхан? Первый вопрос. Сколько в летописях было Чингисханов? Микрофончик, пожалуйста. Ну, безусловно, это был один. То ли это был Чингисхан, то ли это был Чинги или Чанги, вот, то ли это был, там, знаете, как вот есть персидские историки, которые выводят его, что он был кузнецом. А выводят они это почему? Потому что его имя трактуется как бы, как переводят, значит, как кузнец. Вот. Другие вот источники говорят, что он казак там, вот, и был казаком. Ну, по-разному. Каждый воспринимает, знаете, вот это вот у персов вообще, вот если взять там харизмийские историки, персидские историки, там другие, вот, у них у каждого свой взгляд. Каждый пишет по-своему. Вот, это не значит, что было несколько Чингисхана, значит, был один. Допустим, есть такая версия, что титул он получил от своей там, тетушки, то ли от супруги своего брата, то ли еще чего-то, что он был безродный и так далее и тому подобное. Разные, вот особенно я говорю, у персов, современников его. Но здесь что нужно отметить, что для меня самое важное то, что они пишут, ну пускай пишут разные версии происхождения его. Самое главное, что ни одна из них не связывает Чингисхана ни с Забайкальем, ни с Китаем. Это все происходит на территории Средней Азии, на территории древних скифов и древних скифских государств. Я уже сказал, что я в своей книге там привожу иллюстрации, очень много описаний, как карт европейских, вот, особенно вот меня поразили французские карты, где напрямую идет отождествление, значит, Чингисхана и его казаков, и его империи со скифией. И будем говорить так, что даже в энциклопедиях средневековых везде говорится, что татары – это скифский народ. И, в принципе, сейчас это никто не опровергает. Поэтому еще раз вернусь к вопросу. Значит, один был Чингисхан, не было там разных, много. По-разному трактовали авторы вот, его происхождение. Каждый отталкивался, домысливал как мог. Вот. Хотя здесь нужно отметить, что больше всего домысливание это у Рашид ад-Дина. Вот то, что запутал все, что только можно было запутать. Почему? Потому что он собрал все, что мог собрать, и пытался все это соединить в одно и целое. Хотя это бессмысленно. Нужно отдать право разному автору на свою свободную трактовку, своего видения. Вот. Потому что он, если у него есть вакуум, он не знает, чем его заполнить, он начинает придумывать какую-то версию. Подводят под нее какое-то там основание и это выдает ее за основу. Поэтому будем говорить так, что мое однозначное мнение, что это один, вот, других не было. Ну да, ну есть, видите, трактовка такая, что раньше на Руси было два человека, которые управляли государством. В мирное время управлял князь, а в военное время управлял хан, да, как военный князь, проще говоря, и который отвечал за формирование какой-то армии, приведение ее в боевую готовность. То есть, как бы Чингисхан, он близок к должности главнокомандующего армии. Самый знаменитый из них был это Темуджин. То есть, соответственно, и всегда о нем идет речь. Соответственно, Чингисхан. Ну, тоже в книге в этой я привожу сравнение, значит, Монгольской империи с Литвой. Допустим, мы прекрасно знаем, что у Литвы не было конфронтации с монголами. Вот. Наоборот, тогда, когда Мамай подвинул Токтамыша, на выручку Токтамышу пришли именно литовцы. Да? Пришел Андрей Полоцкий, пришел Дмитрий Брянский, пришел Дмитрий Волынский. Вот, спешил на помощь ему Ягайло, но не успел. Но вот они отстояли Токтамыша, они отстояли легитимность Золотой Орды. Тахтамыш, когда лишился от Тамерлана, лишился своего владычества, вот, изгнания, он это, убежал в Литву. Литва действительно, значит, как и Орда, делилась по цвету. Это была белая, черная и красная. Орда была желтая, пегая, синяя, вот тоже и белая. Вот, это тоже было такое, значит, но двойственность, да. Литва всегда, это вот русское государство, оно всегда трактовало два правителя. Но эти два правителя, они именно расходились как Восток-Запад. Вот, это как вот двуглавый орел России, то же самое, значит, орел, который присутствует на монетах Золотой Орды, и в монгольских монетах, там, особенно времен хана Джанибека. Вот. Это то же самое, что Литва тоже двуглавый орел. Значит, в Литве всегда было два правителя. Один, который занимался вопросами Востока, другой – Запада. Тоже вот самый знаменитый – это вот Ольгерд и Кейстут. Да? Кейстут воевал все время на Западе, Ольгерд всегда на Востоке. Вот. То же самое, значит, наверное, было и во времена Монгольской империи. Естественно, обширная империя, и, скорее всего, что ханы Золотой Орды, это им было поручено, значит, Запад, ханы Пегой Орды, там, или какой там, вот, им Восток. В этом плане, да, но это было все уже после того, как Чингисхан пришел к власти. Шел он к власти, безусловно, один, никакой двойственности. Как он был Тимуджином, так он и был Тимуджином. Это когда он уже стал верховным ханом, он получил титул Чингисхан. Вот. Почему? Потому что здесь действительно это титул, это не имя. Скорее всего, имя его Тимуджин. Чингисхан это титул. Почему? Потому что Китай делился на три провинции. Верхний Чин, Средний Чин и Нижний Чин. Вот. И сегодня мы когда говорим, это ну, было еще, значит, еще два деления было. Значит, Чин и Мачин. Вот. А потом усилиями Рашид ад-Дина, вот Чина, Чайна, деление Китая, вот это вот, именно того Китая среднеазиатского, который был в Семиречье и на территории Киргизии, оно с легкой руки Рашид ад-Дина было перенесено туда, вот, к Тихому океану. И вот слово Чайна с его подачи стало применяться к землям современного Китая. Точно так, как и слово Китай, когда Хубилай ушел из Моголистана, значит, он забрал с собой имя Китай туда. Да, да, интересно. И также хочу еще один момент сказать, что как сокол присутствовал на родовом бунчуке Чингисхана, также он присутствовал и на знамени различных новгородских князей. Не только новгородских. Да, не только новгородских. Идем далее. Михаил пишет реплику Александру Дмитриевичу Лудову. Благодарим. Достойное сообщение и крайне интересное. Алексей Грачев пишет. Всем здравия. Кто поддерживает вашу версию, что Чингисхан был казаком, а не из рода Димлинов? Ну, есть еще момент такой, что Динлинов, но у него написано Димлинов. Спасибо. Кто поддерживает вашу версию? Ну, вы знаете, здесь очень интересно, тоже в книге своей приведу, если кто ее прочитает, найдет время. Книга большая, по объему очень большая. Но там приводится, у нас есть, что Чингисхан из рода боргуджидов происходит. Но боргуджиды – это знаменитый половецкий род, половецких князей. И эти боргуджиды, они породнились практически со всеми русскими князьями. Вот. На момент прихода монголов большинство русских князей, они были, текла кровь у них боргуджидов. Вот. Так что они с Чингисханом были одного рода племени. И, кстати, одного рода, именно одного казачьего рода. Этот казачий род действительно один из самых знаменитых. Даже это был представлен и среди султанов Египта, из мамлюков. Тоже, кстати, казаки все. Султаны мамлюка 500 лет правили Египтом. И казаки. И вот здесь тоже, я думаю, что очень... Я говорю, что мы не все затронули. Все затронуть очень тяжело. Мы можем здесь бесконечно говорить, и оно все будет всплывать. Именно то, что вот Чингисхан и русские князья, они вот, имеют родственные связи, кровные связи, вот это тоже очень интересная тема, очень интересная. И Чингисхан, вот они, чингизиды приходили сюда не просто как там, завоеватели какие-то, иноземцы, иноверцы и все прочее, они приходили как на свою землю. Да, я думаю, что... В других эфирах, если Александр Дмитриевич, я думаю, не если, а даже он обязательно придет к нам еще на эфир и предложит какую-то еще одну интересную тему, то мы рассмотрим эти вопросы. Идем далее. Славик Киселев, Тахтамыш-Дмитрий Донской, Абаты-Александр Невский. Вот такие два вопроса. Ну, знаете, тема избитая. Вот. Я не вижу связи между Тахтамышем и Дмитрием Донским. Вот. Хотя я знаю там, что Носовский может там подкинуть такие идеи и все прочее. Все-таки исторически мы знаем, что и оно есть описание о том, что когда Мамай перехватил власть у Тахтамыша, то Тахтамыш бежал к казакам. Вот. Туда, откуда он пришел. Вот. Из казачьей орды. Вот. То, что он в Москве в это время был, это не подтверждено. Вот. То, что он спалил Москву, Тахтамыш, да, то, что он бежал в Литву, это доказано. И сейчас еще предки Тахтамыша живут в Белоруссии. Вот. Ну, не Дмитрия Донского. Вот. Поэтому это, знаете, это интересная версия, но интересно так на досуге почитать и поухать, и все. Но ни в коем случае серьезно к ней относиться нельзя. Значит, про Александра Невского, ну, я тоже думаю, что не стоит здесь много связывать, но посмотрите родословную Александра Невского, да? Он же практически он стопроцентный половец. Стопроцентный. Но половцы – это казаки. Кстати, мне часто задают вопрос, вот здесь не задали на этом эфире, значит, я все время называю казаки и русы, значит, на самом деле, в первоисточниках везде половцы и русы. Тот же Хубилай, да, вот у него половцы там, они казаки были. Вот. Но здесь нужно иметь в виду, что всегда, даже вот возьмите уже почти новейшую историю, да, всегда до того, когда царским указом уже было казачье войско приведено в реестр, ну, имеется в виду, что в чины, звания, там, подчинения и все прочее, всегда существовал такой клан половцев среди казаков. Это те, которые выходили в поле, которые выходили из подчинения войска, руководства войска. Они были, назывались полевцы или половцы. И вот тоже, знаете, там этот атаман Кольцо, соратник Ермака, он же ушел из казаков, ушел в половцы, вот, или полевцы. Потом, значит, вернулся под знамена Ермака. И вместе с ним было. Таких было много. И вот эта традиция поливать или полевцев, она сохранялась очень, это почти до 19 века. Вот, пытались некоторые казаки уходить в поле и вести это вольный это образ жизни, разбойный, вольный разбойный. Как и, в принципе, Бабур, основатель империи великих монголов, он тоже что это писал об этом, что многие казаки уходят из подчинения, вольные, и занимаются разбоем в поле. Вот. Тоже султан Вайс, он же тоже это был разбойником казачьим. Он тоже был половцем. Вот. Нам когда говорят, что половцы – это слово половый, светлый там, и все прочее, но это все тень на плетень. Вот. На самом деле, я говорю, что казаки изданы, делились те, которые вот, были природные казаки, это, которые сохраняли многотысячелетнюю историю свою, вот как я говорил, что Иван Колодкин, который больше тысячи лет историю свою вот, знал, казак там, или другие, допустим, тот же Зубов казак из станицы Нижнегниловской, тоже вот многие сотни лет своей истории там. И всегда, значит, даже вот в тех речах Лора Минаева там говорится о том, что природные казаки – это те, которые испокон веку вот, свою родословную чтят, и те, которые там казаки, но немножко с другим статусом. Это интересно в этом плане, что Жулкевский посол, польский посол при царе султана турецкого, когда его начали спрашивать про казаков, он сказал, что казаки испокон века на Черном море буянят. Буянили они во времена греков древних, во времена римлян и во времена предков султанов. Так что это очень, очень древний род казаков. Вот. Мне удалось найти очень много упоминаний древних казаков, очень много. Самые древние уходят в 17 век до нашей эры. Это библиотека Мурсилиса II. где тоже описано, что почти то же самое, что и турки, что казаки приплывают на своих кораблях к берегам, значит, нападают, грабят, опустошают и так далее и тому подобное. Вот так они. Казакам было запрещено, под страхом смерти запрещено было сеять и обрабатывать землю. Этого они не имели права делать. Поэтому нужно было заниматься охотой, рыболовством или же разбоем. Идем далее. Анатолий Подкова. Можно поподробнее, кто такие джунгары и чем они занимались? Ну, я довольно-таки подробно рассказал, как мог. Вот. Если что, значит, в книге можно прочитать. Но вообще, еще раз вернусь к тому, что киргизы, теснимые Тамерланом, один из родов, ушел в Забайкалье. Там он создал союз четырех айрат, так называемый, возглавил его. И этот союз четырех айрат перерос в джунгарский союз, который стал джунгарской империей. Вот. Джунгары – это представители айратов. Точно так же, как и калмыки или калка-монголы. На самом деле, не калмыки и калка – это одно и то же. Вот. И те же самые джунгары. Поэтому вот, более подробно сейчас, ну, я думаю, что нет смысла, значит, вдаваться в детали. Тем более, что я без шпаргалки это не расскажу сейчас, потому, ну, в книге оно есть. Вот. Ну вот в общих чертах, я думаю, что обрисовал так, что это все-таки финальный аккорд создания империи вот, из союза четырех айрат. Потому что она была названа, если туда вошли алеты, батуты, хойты и киргизы, вот, киргизы были во главе, а это вот, то все они вместе, они потом стали джунгарами. Идем далее. Валерий, подключился наш постоянный слушатель и зритель Валерий Лаврененко. Что вам известно о современных научных исторических зацепках, пускай пока замалчиваемых, от которых можно разматывать клубок правдивой информации по этой теме? Можно еще раз вопрос? Что вам известно о современных научных исторических зацепках, пускай пока замалчиваемых, от которых можно разматывать клубок правдивой информации по этой теме? Ну, еще раз вернемся к тому, что я уже говорил. В моей книге так или иначе затронуты все подходы к осмыслению этой темы. Вот, их очень много. Вот. Меня, я говорю, что начинал я, честно признаюсь, я уже сказал об этом, что начинал я чисто с того, что убрать миф о монголоидности Чингисхана и его монголов. Вот. Это были европеоиды, это были люди напрямую связанные со славянством. Вот. Это были, даже, может быть, это были в чистом виде славяне. Я тоже такое вот... Есть основания об этом думать. Есть и другие. Есть и другие. Я скажу так, что исследований современных на эту тему, как таковых, очень-очень мало. И то они фрагментарные. Вот. Кто-то где-то это пришел к какому-то осмыслению какого-то одного факта, выдал его. Глобально нет. В этой книге оно собрано все. Я постарался все точки зрения, значит, на эту проблему изложить и собрать там вместе. Но стержень такой, что, значит, все-таки, как я сказал, что я считаю, что продолжение этой темы может быть только одно, что, значит, Чингисхан один из великих деятелей, который построил такое государство, как Россия. Вот. Он должен быть включен в список великих деятелей, создавших Россию. Валерий Лаврененко написал реплику. Профессор Пыжиков нашел в архивах письма пленных шведских офицеров о ювелирном золоте Сибири и переписку Миллера с Екатериной о намеренном вранье по принадлежности этого золота монголам. Как-то прокомментируйте или идем дальше? Ну, знаете, я знакомился с трудами Сталинберга, пленного шведского офицера, который, ну вот, сознательно, я внимательно почитал его труды, его карту, он сознательно фальсифицировал историю Сибири и историю Монгольской империи. Вот. У него были основания, значит, это все изложить правдиво, но он пошел по пути тому, что, значит, не в сторону России развернуть, а в обратную сторону весь процесс развернуть. Вот. Я не знаю насчет каких других пленных шведских, кстати, тоже у Пыжикова есть по Остренбергу тоже проработка его трудов. Значит, и рецензия, и все прочее. Я не знаю, может, кто-то еще кроме него есть, но то, что касается именно Стренберга, а он занимался именно и предоставил Екатерине эти все свои труды, но там фальсификация отчетливая. Отчетливая фальсификация. Да, Валерий Лавриненко, вот как раз говоря о работах Пыжикова, пишет вопрос. Что вам известно о работе Пыжикова «Историческая Сибирь»? Будут ли продолжатели у этого научно доказанной темы? Единственно современной зацепки. Ну, не буду комментировать, потому что плохо знаком с этой темой. Не могу сказать ничего твердое. Благодарю, Александр Дмитриевич. Вопросы все у нас исчерпаны. И в завершении эфира у нас принято говорить что-то доброе, светлое, какие-то напутствия нашим слушателям и зрителям. Ну, я не знаю, я первый раз выступаю в эфире Славянского радио. Вот. Мне будет очень приятно, если кто-то после этого эфира немножко задумается над чем-то, может быть, изменит свой взгляд на вот эту тему. Вот. Я думаю, что очень важно знать свое прошлое, очень важно чувствовать свою связь с мировым историческим процессом. Вот. Ну а насчет того, я еще раз хочу сказать, что если мы будем знать свои истории, если мы будем ею гордиться, если мы будем ею дорожить, то мы будем по-другому относиться к себе, относиться друг к другу, относиться к своему государству. И я думаю, что это будет очень важным фактором сплоченности, организованности и стойкости. Вот. Это того, чего нам не хватает. История – это очень мощный, связующий, цементирующий такой фактор, без которого невозможно вот, жить и стремиться в будущее. Поэтому я пожелаю всем слушателям Славянского радио, значит, если, я думаю, что это люди не равнодушные, это те, кто интересуется историей, и если они в нашей передаче подчеркнули что-то новое, что-то важное для себя, то я буду очень-очень рад и признателен. Спасибо, всем успехов. Это даст Бог, что это поможет в будущем вам чем-то. Благодарю, Александр Дмитриевич, за добрые слова, за интересный рассказ. Благодарю также и слушателей, и зрителей нашего эфира за вопросы и реплики. Сегодня по одному из современных календарей 14 июля 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Чингисхан, тунгус или казак». Автором был Александр Дмитриевич Лудов, автор книг и статей по истории России и казачества. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх. Поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.